612. Матерь Агни-йоги. Лишь бы сердце огни не угасли, лишь бы не поникло устремление, лишь бы не нарушался ритм каждодневного общения, лишь бы, веря в великое будущее планеты и ее человечество, ярко горело в сознании. А все остальное приложится яро и в соответствии, когда сроки наступят.